Кен Лю, «Династия одуванчика», книга 2, «Стена бурь», «Шепчущие ветры», глава 1, «Прогульщики», Пан, второй месяц шестого года правления четырех безмятежных морей, слух преклоните скорей, о почтенные мужи и жены, позвольте в словах вам представить отваги и веры картины, министры и герцоги, военачальники и служанки, все выступают на этой божественной сцене. Что есть принцессы любовь, что страшит короля, если язык мне развяжете выпивкой, коли согреете душу монетой, я все без утайки открою по ходу рассказа. Небо хмурилось, холодный ветер гнал по воздуху редкие снежные хлопья. Повозки, а также пешеходы в толстых плащах и меховых шапках спешили по широким улицам Пана, безупречного города, стремясь обрести тепло в стенах домов, или в уютной харчевне вроде той, что называлась «Трехногий кувшин». Кира, разве теперь не твоя очередь покупать выпивку? Только не прибедняйся. Все знают, что муж тратит на тебя каждый медяк. Уж кто бы говорил, да твой супруг чихнуть не посмеет без твоего разрешения. Только мне кажется, что сегодня очередь Бжизаны, сестрица. Я слышала, что богатый купец из Гана пожаловал ей вчера вечером 5 серебряных монет. За что это, интересно? Она проводила купца к дому его любимой наложницы с другой стороны, через лабиринт улочек, и помогла ему улизнуть от слежки лазутчиков, которых отправила за ним ревнивая жена, Бжизана. Я и понятия не имела, что ты занимаешься столь выгодным ремеслом. Слушай больше выдумки Киры. Разве я похожа на обладательницу 5 серебряных монет? Ну, вошла ты сюда, положим, очень довольная, с широкой улыбкой на лице. Бьюсь об заклад, тебя щедро вознаградили за помощь в устройстве брака на одну ночь. Ой, перестань, послушать тебя... Так я прямо как зазывала из дома Индиго. Ха-ха, зачем же ценить себя столь низко? Как по мне, способностей у тебя хватит управлять домом Индиго, а то и алым домом. Я прямо-таки истекаю слюной при виде тех мальчиков. Надеюсь, окажешь маленькую помощь нуждающейся сестрице? А почему маленькую? Не будем мелочиться. Хватит уже нести чушь. Можете вы обе на минутку вытащить свои мозги из сточной канавы? Погодите-ка, Фифи, мне показалось, что я слышала звон монет в твоем кошельке, когда ты вошла, никак посчастливилась выиграть прошлой ночью в воробьиную черепицу. Не понимаю, о чем ты толкуешь. Ага, так я и знала, да у тебя на лице все написано. Просто диву даюсь, как тебе удается обмануть кого-то во время игры. Послушай, если хочешь, чтобы мы с Бжизаной не проболтались твоему муженьку насчет пристрастия его женушки к азартным играм. Ах вы, фазанихи бесхвостые, только посмейте ему заикнуться. Трудно хранить секреты, когда в горле пересохло. Как насчет глотка увлажнителя мозгов, как называют этот напиток в народной опере? Да вы совсем совесть потеряли. Ладно, с меня угощение. Вот славная сестричка. Это всего лишь безвредная забава, но я не вынесу, если муженек станет ныть и ворчать всякий раз, как я соберусь выйти поиграть. Повелитель Тацзу благоволит тебе, тут ничего не скажешь, но следует делиться с другими, если не хочешь, чтобы удача от тебя отвернулась. Видно, родители перед моим рождением воскурили малофимиама в храме Тутутики, раз мне достались две такие, с позволения сказать, подружки. Здесь, в стенах трехногого кувшина, затерявшегося в тихом уголке города, подогретое рисовое вино, холодное пиво и кокосовый арак текли такой же щедрой рекой, как и беседа. Потрескивали поленья в горящие у стены жаровне, огонь плясал, поддерживая в харчевне тепло и заливая все мягким светом. Мороз покрыл оконные стекла причудливыми узорами, не позволяющими видеть, что творится снаружи. Посетители сидели по 3-4 человека за низкими столиками в позе геюпа, расслабленные и довольные, угощаясь из маленьких блюд жареным арахисом в соусе тара, подчеркивающим вкус спиртного. Как правило, выступающий в подобных заведениях сказитель не ждет, когда в постоянном гомоне разговора наступит перерыв. Но постепенно шум спорящих голосов смолк, хоть и ненадолго, но на какое-то время стерлись границы между конюхами купца с волчьей лапы, служанками ученого из Хана, мелкими государственными чиновниками, улизнувшими пораньше из конторы, рабочими, отдыхающими после того, как честно трудились весь день, лавочниками, которые заглянули сюда развеяться, оставив жен смотреть за товаром, горничными, которых отправили с поручениями, и матронами, пришедшими на встречу с подругами. Все они стали слушателями и завороженно внимали рассказчику, расположившемуся в центре таверны, а тот отхлебнул пенного пива, поставил кружку, хлопнул пару раз в ладоши, высвободив кисти из-под длинных свисающих рукавов, и продолжил. Тогда Гегемон обнажил на арену, и король Макри отступил на шаг, дабы разглядеть великий меч, похититель душ, отсекатель голов, разрушитель надежд. Даже луна словно бы разом померкла в сравнении с ясным сиянием этого оружия. «Великолепный клинок», — сказал король Макри, защитник Гана. «Он затмевает другие мечи подобно тому, как консорт мира затмевает прочих женщин». Гегемон презрительно посмотрел на Макри, и его двойные зрачки блеснули. «Ты нахваливаешь оружие, поскольку считаешь, что я получил несправедливое преимущество. Так давай же обменяемся мечами, и я не сомневаюсь, что все равно сумею сразить тебя». «Ты ошибаешься», — возразил Макри. «Клинок я хвалю, ибо верю, что воина можно распознать по выбранному им оружию. В жизни нет ничего лучше, чем встретить противника, воистину достойного твоего искусства». Лицо Гегемона смягчилось. «Мне жаль, что ты взбунтовался, Макри». В углу, лишь едва освещенном мерцанием очага, притулились за столом два мальчика и девочка. Одетые в домотканые халаты и туники, простые, но добротные, они выглядели детьми фермера или, быть может, слугами из обеспеченной купеческой семьи. Старший из мальчиков, лет 12, обладал светлой кожей и пропорциональным телосложением. Глаза у него были добрые, а темные волосы, от природы волнистые, были собраны на затылке в непослушный пучок. Напротив него сидела девочка, годом младше, такая же светлокожая и кудрявая, но только волосы она носила распущенными, позволяя прядям не спадать каскадом, обрамляя симпатичное круглое личико. Уголки губ были вздернуты в легкой улыбке, пока девчушка острым взором оглядывала помещение. Ее острые глаза, имевшие форму грациозного дирана, с живым интересом впитывали все, что происходило вокруг. Рядом с ней сидел мальчик помладше, лет 9, смуглый с прямыми черными волосами. Старшие дети расположились по обе стороны от него, зажимая между столом и стеной. Озорной блеск в бегающих глазах мальчугана и его неспособность спокойно сидеть на месте красноречиво объясняли, почему они так поступили. Сходство черт всех троих ребятишек наводило на мысль, что они родные братья и сестра. «Ну разве это не здорово?» – прошептал младший мальчик. «Клянусь, мастер Рути до сих пор думает, будто мы сидим в своих комнатах, отбываем наказание». «Фира», – сказал мальчик постарше, слегка нахмурившись. «Ты же понимаешь, что это всего лишь отсрочка. Сегодня каждому из нас предстоит написать 3 эссе о том, как выглядят наши проступки с точки зрения трактата о нравственности Кона Фиджи, как следует умерять энергию юности образованием и как...» «Тихо», — шикнула на них девочка. «Я слушаю сказителя. Хватит нотаций, Тиму. Ты ведь уже согласился, что нет никакой разницы между тем, чтобы сперва поиграть, а потом поучиться, и чтобы сперва поучиться, а потом поиграть. Это называется сдвиг времени. Сдается мне, что эту твою идею точнее будет назвать растратой времени», — возразил старший брат. «Вы, Сфира, не правы, насмехаясь над великим Коном Фиджи, и мне следовало бы быть с вами строже. Вам нужно было безропотно принять наказание. Ха, ты еще не знаешь, что мы с Терой. Бу-бу-бу». Девочка ладонью зажала рот младшему брату. «Давай не будем отягощать Тиму лишним знанием, ладно?» Фира кивнул, и Тера убрала руку. Младший мальчик вытер губы. «У тебя ладонь соленая. Тьфу». Потом он обратился к Тиму. «Раз уж тебе так не терпится засесть за эссе, то ты тика, я, так и быть, с радостью отдам тебе свою долю, так что можешь написать 6 работ вместо 3. Все равно твои эссе мастеру Рути нравится больше». «Вздор. Я согласился улизнуть с тобой и Терой лишь по одной единственной причине. Потому что я старше и отвечаю за вас, а вы, между прочим, обещали отбыть наказание позже». «О, Тиму, я в ужасе». Фира скроил серьезную мину, в точности как их строгий наставник, прежде чем устроить ученикам очередную выволочку. «Разве не написано в повестях о сыновнем послушании великого и мудрого Кона Фиджи, что младший брат должен в знак почтения предлагать старшему на выбор лучшие сливы из корзины? И разве там не говорится, что старший брат обязан оберегать младшего от трудов, непосильных оному, ибо долг сильного – защищать слабого? Эти эссе для меня словно твердый орех, для тебя же они подобны спелой сливе. Выступая с подобным предложением, я стараюсь вести себя как добрый моралист. Мне казалось, ты должен был обрадоваться. Так это ты не должен, ну, в общем». По части искусства спора Тиму не мог тягаться с младшим братом. Раскрасневшись, он строго посмотрел на Фира. «Ты бы лучше применил свой изворотливый ум, чтобы делать домашние задания. Тебе стоило бы радоваться, что Хадатика в кои-веки выполнил урок по чтению», — заметила Тера, старавшаяся сохранить серьезное лицо, пока братья спорили. «А теперь помолчите оба, я хочу послушать сказителя», — обрушил на Арейну, и Макри принял ее на щит из крепкого дуба, усиленный чешуйками Крубина. Это было похоже на то, как если бы Фитовая ударил копьем в гору Киджи или Кана обрушила свой огненный кулак на морскую гладь. Нет лучше пути, как описать эту битву в стихах. С одной стороны, поединщик Адгана, на волчьей был лапе рожден он и вскормлен. С другой, гегемон всего дара, последний потомок он маршала в древней державы. Первый, гордость туземцев, островитян, потрясающих копьями смело. Второй, воплощение бога воина Фитовая. Положит ли Нарейн на предел всем сомнениям о том, кто владыкой устанет над Дара, или поперхнется кровавая пасть, куском человеческой плоти, меч бьется о меч, а палец о щит сокрушает, стонет земля, когда два великана, прыгают, бьются, врезаются с силой друг в друга, 9 дней и 9 ночей не кончалась, та страшная схватка на одинокой вершине, боги же Дара сошлись на дороге китов, что по воле судить тех героев, говоря нараспев, сказитель постукивал большой кухонной ложкой по скорлупе кокосового ореха, подражая ударам меча о щит. Он подскакивал, взмахивая длинными рукавами то в одну, то в другую сторону и изображая в тусклом свете харчевни боевой танец героев легенды. Голос его становился то громче, то тише, в один миг гремел, в другой же становился усталым, и слушатели словно бы перенеслись в другое место и время. Спустя 9 дней и гегемон, и король Макри обессилели. Отражая очередной удар меча на Арейны, чье название означает «конец сомнений», Макри отступил и споткнулся о камень. Он упал, меч и щит распростерлись по бокам от него. Теперь, сделав всего один только шаг, гегемон мог размозжить ему череп или рассечь чело. Нет, не сдержался Фира. Но Тиму и Тера даже не зашикали на него, ибо были поглощены историей не меньше брата. Сказитель одобрительно кивнул детям и продолжил. Однако гегемон не сдвинулся с места, ожидая, пока Макри встанет и поднимет меч и щит. «Почему ты не положил конец поединку прямо сейчас?» — спросил тот, переводя дух. «Потому что великий человек не заслуживает, чтобы жизнь его прервалась по воле случая. Пусть мир несправедлив, но мы должны стремиться его исправить. Ах, гегемон!» — воскликнул Макри. «Я и рад, и огорчен, что встретил тебя». И снова устремились они друг на друга, на нетвердых ногах, но гордые сердцем. «Вот это манеры настоящего героя», — прошептал Фира, и в голосе его звучали восхищение и грусть одновременно. «Эй, Тиму и Тера, вы ведь воочию видели гегемона, правда?» «Да, только это было очень давно», — прошептал в ответ Тиму. «Я ничего толком не помню, лишь то, что он и вправду был высоченным, а взгляд его странных глаз был воистину страшным. Мне тогда еще подумалось, какой же силой надо обладать, чтобы размахивать таким здоровенным мечом, что висел у него за спиной. Судя по всему, великий был человек», — сказал Фира. «Такая честь сквозит в каждом его поступке, такое благородство по отношению к врагам. Как жаль, что они с папой не сумели». «Чиша-ша-ша», — прервала его Тера. «Не так громко, Хадатика. Хочешь, чтобы все вокруг узнали, кто мы такие?» Фира мог подначивать брата, но старшую сестру слушался, а потому понизил голос. «Извини, просто гегемон выглядит таким храбрецом, и Макри тоже. Нужно будет рассказать Адатике про этого героя с ее родного острова. Почему мастер Рути ничего не говорил нам про Макри? Это все просто легенда», — заявила Тера. «Сражаться без остановки 9 дней и 9 ночей, неужели ты можешь поверить, что такое и вправду было? Ну сам подумай, сказителя ведь там не было, откуда ему знать, о чем говорили гегемон и Макри?» Затем, заметив разочарование на лице брата, девочка смягчилась. «Если хочешь услышать подлинные истории про героев, я в свое время расскажу тебе, как тетушка Сота не позволила гегемону причинить вред маме и нам. Мне тогда было всего 3 года, но я помню все так, словно это случилось вчера». Глаза у Фира загорелись, он готов был уже засыпать сестру вопросами, но ему помешали. «Хватит, я уже сыт по горло этой дурацкой историей, мошенник бессовестный». Вдруг раздался грубый возглас. Сказитель умолк на половине фразы, ошеломленный таким вмешательством в свое представление. Посетители харчевни стали искать взглядом говорившего. У жаровни стоял мужчина, высокий, с мощным торсом и мускулатурой грузчика. Без преувеличения, Он был самым крупным и сильным из всех посетителей заведения. Неровный шрам, начинавшийся у левой брови и заканчивавшийся на правой щеке, придавал лицу незнакомца свирепое выражение, которое только усиливалось благодаря ожерелью из волчьих зубов, что колыхалось поверх густой поросли волос на груди, выглядывающих из-под расстегнутого воротника, словно тот был оторочен мехом. Да и собственные желтые зубы мужчины, ощеренные в ухмылке, наводили на мысль о хищном оскале волка. Как смеешь ты кропать такие историки про этого мерзавца Мату Цзинду? Он же старался помешать справедливому восхождению на трон императора Рогина, результатом чего стало множество ненужных жертв и страданий. Воспевая презренного тирана Цзинду, ты принижаешь победу нашего мудрого императора и бросаешь тень на величие трона одуванчика. Твои слова равносильны государственной измене. Да неужели? Значит, рассказать пару легенд – это измена? Сказитель разгневался, однако заявление незнакомца выглядело столь абсурдным, что его начал пробирать смех. А следом ты заявишь, что все актеры народной оперы – мятежники, потому что изображают восхождение и падение древних династий Тира. Или что мудрый император Рогин должен запретить пьесы театра теней про императора Мапидры. Ну и дубина же ты, владельцы трехногого кувшина, дородный мужчина низкого роста и его такая же полная жена, вклинились между двумя спорящими в надежде примирить их. Господа, не забывайте, что это скромный приют для развлечения и отдыха. Никакой политики, пожалуйста. Мы все пришли сюда после трудового дня, чтобы пропустить по стаканчику и немного повеселиться. Хозяин заведения повернулся к незнакомцу со шрамом на лице и низко поклонился ему. Господин, вы, как вижу, человек сильных страстей и строгой морали. Позвольте заверить вас, я хорошо знаю присутствующего здесь Тина. Не сомневаюсь, что у него и в мыслях не было оскорбить императора Рогина. Более того, прежде чем стать сказителем, он сражался на его стороне в войне между Хризантемой и Одуванчиком в Хане, в ту пору, когда император был еще королем Дасу. Жена трактирщика заискивающе улыбнулась. Позвольте презентовать вам за счет заведения флягу сливового вина, если вы с Тина выпьете вместе, то, я уверена, позабудете об этом маленьком недоразумении. С чего это ты решила, что я стану пить с ним? Спросил Тина, презрительно взметнув рукава в сторону шрама лицева. Остальные посетители таверны загудели, поддерживая сказителя. Сядь, безмозглый осел. Коли тебе не нравятся легенды, ступай прочь отсюда. Никто не заставляет тебя сидеть и слушать. Да я сам тебя вышвырну, если ты не заткнешься. Шрам лицей улыбнулся, сунул руку за отворот куртки, под пляшущее ожерелье из волчьих зубов, и извлек оттуда металлическую табличку. Он помахал ею, показывая посетителям, а потом сунул под нос хозяйке заведения. «Узнаешь это?» Женщина скосила глаза, чтобы рассмотреть получше. Табличка была размером с две ладони, и на ней были выгравированы две большие логограммы. Одна логограмма читалась, как видеть, стилизованный глаз с исходящим из него лучом, а другая означала далеко и состояла из числа 1000, дополненного изображением извилистой тропы вокруг него. «Так вы из...» — пролепетала пораженная кабачица. «Вы это...» Человек со шрамом убрал табличку. Холодная, злая ухмылка на его лице стала шире, когда он обвел глазами помещение, проверяя, осмелится ли кто выдержать этот его взгляд. «Все правильно», — подтвердил он. «Я служу герцогу Рину Коде, имперскому секретарю предусмотрительности». Гомон среди посетителей моментально стих, и даже Тина утратил независимый вид. Шрам лицей походил скорее на разбойника с большой дороги, чем на правительственного чиновника, но всем было прекрасно известно, что герцог Кода, глава шпионской сети императора Рогина, привлекает к сотрудничеству представителей самых криминальных слоев общества Дара, так что он вполне мог воспользоваться услугами этого типа. Хотя никому в таверне не приходилось слышать, чтобы какого-нибудь сказителя привлекли к ответу за приукрашенные легенды о гегемоне, в обязанности Коды входил поиск предателей и недовольных среди бывшей знати, плетущей заговоры против государя. Никто не хотел рисковать, бросая вызов соглядатаям герцога. «Постойте», — заикнулся было Фира. Но ты расхватила брата за руку, стиснула ее под столом и медленно покачала головой. Видя, как разом присмирели все присутствующие, шрам лицей удовлетворенно кивнул, потом отодвинул в сторону владельцев заведения и направился к Тина. «Изворотливые, неблагонадежные шуты вроде тебя, опаснее всех», — сказал он. «То, что ты некогда сражался за императора, еще не дает тебе права говорить, что вздумается. По-хорошему, надо бы отвезти тебя куда следует для дальнейшего допроса. Тина в ужасе попятился. Но я сегодня добрый. Если заплатишь штраф в 25 серебряных монет и извинишься за свое поведение, то, может, я и ограничусь всего лишь предупреждением. Сказитель заглянул в чашу для подношений на столе и повернулся к Шрамылицему. Потом принялся часто кланяться, словно цыпленок, клюющий зерна с земли. «Господин предусмотрительный, пожалуйста, войдите в мое положение. Это ведь сумма двухнедельного заработка даже при самом удачном раскладе. У меня дома престарелая матушка, которая больна и...» «Ну еще бы», — протянул Шрамылицый. «Ей придется ужасно трудно, если тебя арестуют, не так ли? Расследование по заведенному порядку может занять дни, а то и недели. Это ты понимаешь?» На лице Тина поочередно сменилось несколько выражений. Гнева, унижения и, наконец, полного признания своего поражения, когда он сунул руку за отворот куртки, доставая кошель. Прочие посетители старательно отводили глаза, не осмеливаясь даже пискнуть. «А вы, остальные, не думайте, что отделаетесь просто так», — продолжил Шрамылицый. «Я слышал, как многие из вас хлопали, когда этот нечестивец высказывал затаенную критику императора в своей полной лжи легенде. Каждый из вас заплатит штраф в одну серебряную монету как сообщник преступника». Мужчины и женщины в таверне разом погрустнели, но некоторые уже со вздохом полезли за деньгами. «А ну прекратите!» Шрамылицый завертел головой, ища, от кого исходит этот голос. Звучный, резкий и нисколько не искаженный страхом. В темном углу харчевни поднялась какая-то фигура. Человек направился к освещенному очагом месту, неровный ритм прихрамывающей походки дополнялся бодрым стаккато прогулочной трости. Хотя фигура была облачена в длинную свободную мантию ученого, отороченную голубым шелком, принадлежала она женщине, совсем молодой, лет 18 от роду, обладавшей светлой кожей и серыми глазами, суровый блеск которых плохо сочетался с юным возрастом. Расходящиеся по сторонам рубчики бледно-розового шрама, похожего на рисунок распустившегося цветка, покрывали левую щеку незнакомки, тогда как стебель этого цветка, напоминающий рыбий костяк, спускался на шею, странным образом придавая живость невыразительному в иных отношениях лицу. Светло-каштановые волосы были собраны на затылке в тугой тройной пучок свиток. На синем кушаке трепетали подвешенные кисти и повязанные узелками шнурки. Это была мода далеких северо-западных островов Древней Ксаны. Опершись на деревянную палку для ходьбы, доходившую ей до переносицы, девушка положила правую руку на висящий на поясе меч, рукояти ножны которого выглядели старыми и потертыми. «Это еще что такое?» — спросил Шрамылицый. Однако прежняя надменность исчезла из его тона. Собранные в пучок свиток волосы молодой женщины, а также то, что она открыто расхаживала по пану с мечом, указывали на ее принадлежность к ученым, достигшим ранга Кашима. На классическом она это слово означало «практикующий». Она прошла вторую ступень императорских экзаменов. Император Рагин восстановил и расширил издавна использовавшуюся в королевствах Тира и в империи Ксана систему экзаменов, необходимых для поступления на государственную службу, превратив ее в единственный способ подняться по карьерной лестнице для людей, наделенных соответствующими амбициями. Тем самым перекрывались все иные традиционные пути к выгодным административным должностям, такие, например, как их покупка или наследование, покровительство или протекция со стороны почитаемой знати. Отбор на экзаменах был жесткий, а император, поднявшийся к власти не без помощи женщин, занимавших важные посты, теперь открыл доступ к ним представительницам слабого пола наравне с мужчинами. Хотя число женщин среди такадавиджи, этот ранг присваивался тем, кто выдержал городскую экзаменацию, то есть прошел первую ступень, было невелико, а среди Кашима они встречались еще реже, им полагались точно такие же привилегии, какие давал подобный статус их коллегам-мужчинам. Например, все такадавиджи освобождались от принудительных работ, а Кашима, будучи обвиненными в преступлении, имели право предстать сразу перед императорским судом, в обход предварительного допроса констеблями. «Перестань досаждать этим людям», — спокойно произнесла девушка, — «и имей в виду, уж от меня ты точно не дождешься ни единого медика». Шрамылицый, никак не ожидавший застать персону подобного ранга в заведении пошиба трехногого кувшина, поспешил заверить ее: «Госпожа, вам, конечно, не придется платить никакой штраф. Я уверен, что вы не принадлежите к неблагонадежным негодяям, вроде прочих собравшихся тут простолюдинов. Молодая женщина покачала головой. «Я вообще не верю, что ты работаешь на герцога Коду». Шрам лицей сдвинул брови. «Вы сомневаетесь?» Даже увидев знак предусмотрительных, она улыбнулась. «Ты так быстро убрал его, что я не успела толком разглядеть. Позволишь мне рассмотреть его получше?» Шрам лицей неуверенно хмыкнул. «Ученый вашего уровня наверняка способен распознать логограммы с первого взгляда. Нет никакой сложности в том, чтобы изобразить соответствующие символы на восковой табличке, а потом покрыть ее серебрянкой. А вот достоверно подделать приказ секретаря предусмотрительности Коды гораздо сложнее». «Что? Да чем таком вы говорите? Сейчас настало время великой экзаменации, когда сливки ученого сообщества Дара собираются в столице. Смутьяны охотно ухватятся за любую возможность причинить вред талантливым мужам и женщинам тоже, съехавшимся, дабы послужить императору. Вполне естественно, что повелитель отдал герцогу Коде приказ усилить бдительность». Девушка покачала головой и невозмутимо продолжила. «Император Рагин, благоразумный правитель, отнюдь не склонный повсюду видеть врагов и заговорщиков. Он даже воздал должное Дзатарути, который некогда сражался в другом лагере, из уважения к его учености назначив Рути наставником своих детей. Если на основании некой поэтической вольности обвинить сказителя в государственной измене, то это лишь ожесточит сердца мужчин и женщин, которых император всячески старается расположить к себе. Герцог Кода, как никто знающий государя, никогда бы не отдал приказа, разрешающего делать то, что ты пытаешься сейчас устроить». Шрам лицей аж побагровел от злости, и толстый рубец запульсировал, словно по щеке у него ползла змея. Но он прирос к месту и не приближался к женщине. Та рассмеялась и сказала: «Если уж на то пошло, думаю, это мне следует послать за констеблями. Выдавать себя за имперского чиновника – это преступление». «Ой, а вот это она зря», – прошептала сидящая в углу Тера. «Что такое?» – тихо спросили в один голос Тиму и Фира. «Никогда не стоит загонять в угол бешеную собаку», – простонала девочка. «Ой, что сейчас будет?» Шрам лицей прищурился. Страх перед Кашима обернулся в нем отчаянной решимостью. Он взревел и бросился на нее. Застигнутая врасплох девушка неуклюже метнулась в сторону, волоча больную левую ногу, и сумела в последний миг увернуться. Ее обидчик врезался в стол, вынудив сидящих за ним посетителей с руганью и криками отпрыгнуть в сторону. Вскоре он снова взобрался на помост, и вид у него был еще более взбешенный. Разразившись громкой руганью, Шрам лицей опять двинулся на противницу. «Надеюсь, дерется она не хуже, чем говорит». Фира хлопнул в ладоши и засмеялся. «Это самое веселое из всех наших вылазок. Держитесь позади меня», — скомандовал Тиму, раскинув руки и встав так, чтобы заслонить сестру и брата от толчи, возникшей в центре харчевни. Правой рукой молодая женщина обнажила меч. Опираясь на палку, она, неловко держа клинок, наставила дрожащее лезвие на противника. Но Шрам лицей словно бы рассудка лишился. Он бесстрашно ринулся вперед, схватившись за лезвие меча голыми руками. Посетители в ужасе отвели глаза, а те, кто продолжал смотреть на происходящее, испуганно сжались, ожидая, что сейчас хлынет кровь. Однако его пальцы сомкнулись на клинке, и, щелк, меч с сухим треском сломался пополам, а девушка беспомощно повалилась на пол. Она продолжала сжимать в ладони обломок меча, и при этом не видно было ни единой капли крови. Шрам лицей захохотал и зашвырнул вторую половину меча в жаровню, где деревянный клинок, покрашенный, чтобы сойти за настоящий, тут же занялся пламенем. «Ну и кто тут настоящий мошенник?» Верзила осклабился. «Вор вора видит издалека, правда? Ха, теперь тебе придется заплатить». Он двинулся к ошеломленной девушке, словно волк, собирающийся прикончить жертву. Подол мантии у упавшей задрался, и его глазам предстала ее левая нога, заключенная в своего рода приспособление, какое носят солдаты, лишившиеся конечности во время войны. «Так ты еще и бесполезная калека». Шрам лицей плюнул на нее и занес обутую в тяжелый кожаный сапог правую ногу, целясь в голову. «Не смей ее трогать», — вскричал Фира. «Не то я заставлю тебя пожалеть об этом». Мужчина остановился и обернулся посмотреть на трех детей в углу. Тиму и Тера испуганно воззрились на Фира. «Учитель Рути всегда говорит, что настоящий моралист обязан помогать тем, кто в беде», — оправдываясь, заявил младший брат. «Так ты выбрал именно этот миг, чтобы начать прислушиваться к наставлениям учителя?» — простонала Тера. «Ты что, думаешь, будто мы во дворце, в окружении стражников, способных остановить негодяя?» «Простите, но она ведь вступилась за честь папы», — яростно прошептал Фира, отказываясь отступать. «Бегите, оба!» — крикнул Тиму. «Я задержу его!» Он взмахнул нескладными руками, не зная толком, как сумеет осуществить обещанное. Разглядев толком трех героев, Шрамолицей расхохотался. «А вами, щенки, я займусь после того, как разберусь с ней». Он отвернулся и наклонился, чтобы сорвать дорожный кошель, висящий у Кашима на поясе. Тра обшарила глазами зал. Одни посетители испуганно жались к стенам, стараясь держаться подальше от драки. Другие потихоньку пробирались к двери, норовя улизнуть. Никто даже не пытался остановить грабеж, грозящий перерасти в нечто более серьезное. Девочка схватила братишку за ухо, прежде чем он успел убежать, развернула лицом к себе и прижалась лбом к его лбу. «Ой, ты чего делаешь?» – прошипел Фира. «Тиму храбрый, но недостаточно хорош в поединке», – сказала Тера. Младший брат кивнул. «Если только они не станут соревноваться в умении, кто лучше напишет редкую логограмму, верно? Поэтому мы с тобой должны ему помочь». И она торопливо изложила свой план. Фира широко заулыбался. «Ты самая лучшая старшая сестра». Тиму, все еще робко переминавшийся с ноги на ногу, тщетно пытался вытолкнуть обоих. «Уходите». Стоя за очагом, Шрамолицей рассматривал содержимое кошеля, который сорвал с девушки, а та неподвижно лежала у его ног. Возможно, еще не пришла в себя после неудачного падения. Фира юркнул в толпу посетителей и скрылся из виду. Тра, вместо того, чтобы убежать, запрыгнула на стол. «Эй, тетушка Фифи, тетушка Кира, тетушка Джизана!» — вскричала она и указала на трех женщин, пятящихся к двери. Они остановились и переглянулись, удивленные тем, что какая-то неизвестная девочка обращается к ним по именам. «Вы ее знаете?» — прошептала Фифи. Джизана и Кира замотали головами. «Она сидела за соседним столом», — промолвила Кира. «Наверное, подслушала наш разговор. Не вы ли всегда учили, что, если хочешь быть счастлива в семейной жизни, нельзя позволять мужчинам помыкать собой?» — продолжила Тера. «Раз мужики удирают, трусливо поджав хвосты, то, может, вы поможете мне поучить этого осла уму-разуму?» Шрамолицей изумленно перевел взгляд Стеры на трех женщин, не зная, что предпринять. Но девочка не дала ему времени решать. «Эй, кузен Ро, да тут почти весь наш клан в сборе. С чего это вы вдруг так испугались этого недотепу? Труса празднуете?» «Да, только не я», — ответил голос из толпы. Звучал он молодо и звонко, почти по-девичьи. Затем из тени у двери вылетела чашка и врезалась в Шрамолицева, облив его душистым горячим чаем. «Ха, да если каждый из нас плюнет в негодяя, то он захлебнется. Тетушка Фифи, тетушка Кира, тетушка Джизана, вперед!» Толпа людей, только что пытавшихся улизнуть из харчевни, остановилась. Три женщины, которых Тера назвала по имени, злобно пялились на Шрамолицева, вид у которого сделался вдруг словно бы у цыпленка, застигнутого грозой. Подруги переглянулись и усмехнулись. Мгновение спустя три кружки с пивом просвистели в воздухе и разбились о Шрамолицева. Тот яростно взревел. «А это тебе от меня!» Тера схватила со стола кувшин с рисовым вином и метнула его Шрамолицему в голову. Сосуд пролетел рядом с целью и разбился о жаровню. Разлившееся вино зашипело в огне. Толпа, как известно, отличается непредсказуемостью. Подчас одиночного примера достаточно, чтобы робкое стадо обратилось в хищную стаю. Едва лишь первые удары женщин увенчались успехом, мужчины переглянулись и вдруг обнаружили утраченное мужество. Даже сказитель Тина, такой раболепный еще мгновение назад, запулил в грабителя наполовину опорожненной кружкой пива. Чашки, кубки и кувшины со всех сторон летели в Шрамолицева, который закрывал голову руками и пятился, завывая от боли. Трактирщик с женой суетились, умоляя народ не уничтожать их имущество, но было уже поздно. «Мы все вам возместим», — крикнул Тиму среди гомона, но неясно было, расслышали его хозяева харчевни или нет. Немалое число снарядов обрушивалось на Шрамолицева, и тот весь покрылся синяками. Из пореза на лице текла кровь, он был мокрый от чая, вина и пива. Сообразив, что с возбужденной толпой ему уже никак не справиться, он злобно плюнул в Тру. Но ему пора было убираться, пока люди, окончательно осмелев, не набросились на него. В желании напакостить негодяй напоследок швырнул кошель в жаровню, а потом ринулся вперед и проложил себе дорогу через толпу. Посетители, каждого из которых страшили его габариты и силища, невольно раздались в стороны. Шрамолицей вылетел за дверь, как волк, изгнанный из овчарни сворой лающих псов, оставив за собой только завихрение из порхающих в воздухе снежинок на пороге. Вскоре снежинки тоже исчезли, как будто недавнего гостя тут никогда и не было. Мужчины и женщины сновали по таверне, похлопывая друг друга по спине и поздравляя с проявленной храбростью. А тем временем хозяин и хозяйка вооружились метлой, совком, ведром и тряпкой, убирая черепки керамики и осколки фарфора. Фира протиснулся сквозь толпу и встал рядом с Терой. Залепил ему по шее первой же чашкой, похвастался он. «Отличная работа, кузен Ро», — с улыбкой отозвалась Тера. Тина и владельцы харчевни подошли поблагодарить троих ребятишек за вмешательство. Трактирщик с женой заодно хотели удостовериться, что им в самом деле возместят убытки. Оставив Тиму обмениваться цветистыми заверениями во взаимном уважении и расположении, а также выдавать расписки, Тера и Фира пошли посмотреть, все ли в порядке с молодой Кашима. Та была оглушена после столкновения с грузным грабителем, но серьезно не пострадала. Дети помогли ей сесть и дали выпить немного теплого рисового вина. «Как вас зовут?» «Дзоми Кидасу», — произнесла девушка слабым голосом. «Я Сдасу». «А вы в самом деле Кашима?» — поинтересовался Фира, указывая на лежащий рядом с ней сломанный деревянный меч. «Хадатика». Тера возмутилась бестактностью младшего брата. «Ну разве можно задавать такие вопросы? А что такого? Раз меч не настоящий, то, может, и звание тоже». Однако молодая женщина ничего не ответила. Она смотрела на огонь в жаровне, где догорала вторая половинка меча. «Мой пропуск, мой пропуск. Какой еще пропуск?» — спросил Фира. Но Дзоми продолжала бормотать, словно бы и не слышала его. Тера посмотрела на поношенную обувь молодой женщины и на ее заплатанную мантию. Взгляд девочки на миг задержался на хитроумном приспособлении на левой ноге, подобного которому ей не доводилось видеть даже у императорских врачей, лечивших самых доверенных из стражников отца. А еще она отметила мозоли на указательном и среднем пальцах и на задней стороне безымянного, а также кусочки воска и следы чернил под ногтями. Эта женщина проделала долгий путь из дома, да к тому же упражнялась в письме, причем упражнялась очень много. «Разумеется, перед нами настоящая Кашима», — сказала Тера. «Она приехала сюда на великую экзаменацию, а тот болван сжег ее пропуск в экзаменационный зал». Глава 2. Низвергнутые короли. Пан, второй месяц шестого года правления четырех безмятежных морей. Вьюга усилилась, пешеходов и всадников на улице стало мало, все поспешили укрыться дома или найти приют в придорожных харчевнях и гостиницах. Стайка воробьев, забившихся под карниз, возбужденно зачирикала, когда птицам послышался в завываниях ветра чей-то голос. «Что за проказу ты затеял, Тацзу? Решил нарушить гармонию безупречного города?» — раздался бурный взрыв хохота, сопровождаемый перекрывшим вой вьюги скрежетом, словно бы клацнула зубами голодная акула. Но звук этот померк так быстро, что даже воробьи недоумевали, на самом ли деле слышали его. «Киджи, брат мой, ты такой бесчеловечный вопреки всем прожитым годам. Как и ты, я прибыл понаблюдать за объявленным куни состязанием умов, соревнованием острых слов и безупречных логограмм. Сочувствую тебе в части испытаний, выпавших на долю твоей юной ученой госпожи, но уверяю, что не имею никакого отношения к человеку, испортившему ей нынешний день. Это не означает, однако, что я не буду иметь с ним ничего общего впредь, после того, как он привлек мой интерес. Тем не менее ты впал в такую ярость, что невольно возникает вопрос, что это за девушка и какой бог ей покровительствует. Я тебе не верю. Ты всегда вносишь хаос в порядок, раздор в мир. Я обижен, хотя вынужден признать, что меня и впрямь всегда немного злит, когда смертные выхолащивают хаотичную правду истории, сводя ее к легендам, слишком гладким, складным и гармоничным. Иной раз это меня даже бесит. В таком случае ты обречен пребывать в бешенстве всю жизнь. История – это долгая тень, которую прошлое отбрасывает на грядущее. А тени, по природе своей, обделены деталями. Ты рассуждаешь как философ из числа смертных. Мир не так-то легко заслужить. Не буди призраков, питающихся плотью живых. Но мы же не хотим, чтобы Фитовая заскучал, правда? Что ты за брат такой, если не заботишься о том, чтобы он пребывал в надлежащем расположении духа? Раздался звон металла, перекрывающий шум бури, как если бы подковы загремели о железный мост, перекинутый через ров, который кольцом опоясывает дворец. Воробьи попрятались и притихли. «Моя стезя – война, но это еще вовсе не означает, что я упиваюсь смертью. Это скорее уж забава Каны». Красная вспышка мелькнула за облаками, словно бы сквозь пелену тумана прорезался вулкан. Тацзу и Фитовая, не порочьте мое имя. Да, я правлю тенями на другом берегу реки, по которой ничто не плавает, но не воображайте, будто я желаю увеличить их количество без важной на то причины. Поднялся беспорядочный снежный вихрь, похожий на смерч, проносящийся над Белым морем. Ай-яй-яй, да что же такое случилось, что это отбило у вас тягу заниматься самыми интересными делами? Вы все сделались страшными занудами. Ну да ладно, в основании дома одуванчика лежит позорное пятно, ибо империя родилась благодаря тому, что Куни предал гегемона. Этот изначальный грех не смыть, и он будет преследовать Куни, как бы тот ни утешал себя мыслью о том, что руководствовался благими стремлениями. Молчание других богов ясно свидетельствовало о том, что они признают справедливость слов Тацзу. Смертные никогда не бывают довольны и станут поднимать смуту вопреки всем вашим желаниям. Запах крови и гнили приманивает акул, и я просто занимаюсь тем, что для меня естественно. Не сомневаюсь, что, когда грянет буря, вы все поведете себя точно так же. Сумбурный вихрь слился с завывающей вьюгой, и вскоре снег засыпал следы, оставленные последними из прохожих. Дору Салафи пробирался по снегу, стараясь шагать как можно быстрее. Наконец он решил, что ушел достаточно далеко от трехногого кувшина, и, свернув в переулок, привалился к стене, дабы отдохнуть. Он дышал с трудом, а сердце его бешено колотилось. Будь проклята эта Кашима, и будь прокляты эти детишки. До этого его нехитрый трюк отлично срабатывал несколько раз и принес кругленькую сумму. Впрочем, Дору вскоре спустил все в игорных притонах и в домах Индиго. Если Кашима в самом деле донесет на него констеблем, ему придется на какое-то время залечь на дно, пока заваруха не утихнет. При любом раскладе, наверное, было слишком рискованно оставаться в столице, ибо меры безопасности там строже, чем где-либо, но Дору не хотелось покидать ее кипучие улицы и рынки, где от близости к власти, казалось, сам воздух потрескивал. Он был словно волк, которого выгнали из логова, и теперь тосковал по дому, который отныне ему не принадлежит. Хлоп! Сзади в шею ему врезался снежок, и ощущение холода резануло острее, чем боль. Дору повернулся, закрутившись волчком, и увидел какого-то мальчишку, стоявшего в нескольких шагах дальше по переулку. Малец ухмыльнулся во весь рот, показав полный комплект желтых зубов, казавшихся неестественно острыми. Это впечатление еще усиливалось благодаря ожерелью из акульих клыков, висевшему у него на шее. «Кто он такой?» – подивился Дору Салафи. «Дикарь Станнадю, где жители подпиливают зубы клинышком, повинуясь своему варварскому обычаю». Хлоп! Малец метнул еще один снежок, на этот раз попав Дору прямо в лицо. Салафи смахнул с глаз снег, чтобы лучше видеть. Вода от тающего льда и снега стекала за воротник рубахи, отчего на груди и на спине было мокро. Он чувствовал, как мурашки бегут по коже, особенно в местах, обожженных горячим чаем. Лед добавлялся к спиртному и чаю, уже прежде намочившим одежду Дору, и зубы у него стучали на пронизывающем ветру. Он взревел и прыгнул на мальца в намерении преподать тому урок. Было невыносимо думать, что даже какой-то жалкий сопляк позволяет себе издеваться над Дору Салафи, некогда самым сильным человеком в этом городе. Парнишка ловко уклонился, так проворная акула ускользает от громоздкой рыбачьей лодки. Хохотнув, сорванец побежал прочь, и Салафи бросился в погоню. Мальчик и мужчина мчались по улицам Пана, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. Легкие у Салафи горели от обжигающего ледяного воздуха, ноги наливались свинцом, он спотыкался и поскальзывался на снегу. А вот шустрый ребенок скакал так же уверенно, как козел по утесам горы Рапа, и словно бы дразнил его, всегда оставаясь буквально на шаг впереди. Вот еще чуть-чуть, и схватишь. Несколько раз Дору хотел уже бросить погоню, но всякий раз, стоило ему остановиться, мальчишка поворачивался и запускал в него снежком. Салафи только диву давался, откуда у тщедушного мальца такая сила и выносливость, казавшиеся неестественными, но злость затуманила разум, и он мог думать только о том, с каким удовольствием размозжит этому гаденышу черепа какую-нибудь стену. Мальчик свернул в очередной пустынный переулок и скрылся за углом. Салафи ринулся за ним и остановился как вкопанный, едва оказался в переулке. Перед ним, насколько хватало глаз, раскинулся миниатюрный город, построенный из мрамора с серыми прожилками, грубо отесанного гранита и потемневшего дерева. Он весь состоял из пирамид, цилиндров и простых прямоугольных блоков размером в человеческий рост, разделенных между собой решеткой засыпанных снегом проходов. Увенчанные статуями воронов надгробия и памятные таблички были испещрены рядами логограмм, пытавшихся подвести итог человеческой жизни в нескольких стихотворных строчках. Юный сорванец привел его на крупнейшие кладбища города, где покоились многие из тех, кто умер в Пане во время восстания против империи Ксана и позднее, когда разразилась война между Хризантемой и Одуванчиком. Мальчишки нигде видно не было. Салафи сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Он не был суеверным и никогда не боялся привидений, а потому решительно вступил в город мертвых. Сначала осторожно, а потом лихорадочно он рыскал среди надгробий, выискивая хоть какой-то намек на следы своего обидчика. Но юнец словно бы испарился, растворился в воздухе, как мираж или сон. У Салафи волосы зашевелились на затылке. Неужто он гнался за призраком? Ни одного человека довелось ему убить за годы войны. Раз, два, три, четыре. Быстрее, быстрее. Вы чувствуете это? Чувствуете силы, что струятся сквозь вас? Три, два, три, четыре. Салафи завертел головой и понял, что крики исходили от человека, который стоял на ступенях исполинского мраморного мавзолея, посвященного духам восьми сотен первых воинов, присоединившихся к Матэ-Цзинду, будущему гегемону, когда тот поднял знамя восстания против императора Мапидеры на островах Тунаа. 4, 2, 3, 4. Суадга, тебе следует поработать над постановкой ног. Посмотри на своего мужа, с какой сосредоточенностью он танцует. 6, 2, 3, 4. Мужчина на ступенях был жилистым и смуглым, а его манера двигаться одновременно решительная и вороватая, как у мыши, которая залезла на обеденный стол после того, как погасили свет, показалась Салафи знакомой. Он стал подбираться ближе, чтобы получше рассмотреть этого человека, стараясь укрываться за высокими надгробиями. 7, 2, 3, 4. Пода, тебе следует вращаться быстрее, ты выбиваешься из общего ритма. Если не исправишься, я тебя отчислю. 1, 2, 3, 4. Оказавшись ближе, Салафи увидел около 40 мужчин и женщин, выстроившихся в 4 ряда на площадке перед ступенями мавзолея. Насколько он мог судить, они исполняли некий танец, да вот только танец этот не походил ни на один из виденных им ранее. Все дружно кружились в пьяной версии этакой пляски меченосцев Кокру. Люди протягивали руки к небу, а затем сгибались, чтобы коснуться пальцев ног в нелепом подобии движений закутанных в покрывало танцовщиц Фасы, и подпрыгивали на месте, хлопая над головой в ладоши, словно солдаты-новобранцы, которых муштруют на плацу. Музыки не было. Единственным аккомпанементом служила смесь из завываний ветра, восклицания отсчитывающего ритм мужчины на ступенях мавзолея, да топот собственных ног танцующих. Хотя снег вовсю продолжал валить, плясуны обливались потом, а дыхание, вырывающееся изо рта белыми облачками пара, оседала сосульками на их волосах и бородах. Расположившийся на возвышении человек-мышь продолжал прохаживаться по ступеням, отдавая ученикам указания. Салафи никак не мог уразуметь, к чему стремится этот странный наставник. «Отлично, на сегодня закончили», — объявил мужчина. Когда танцоры выстроились перед ступенями, он спустился и, проходя мимо шеренг, стал обращаться к каждому по очереди. «Очень хорошо, Суадга. Духи довольны твоими успехами. Завтра будешь танцевать во втором ряду. Ну что, ощущаешь общий прилив энергии? Ага, а вот и новообращенные. Дайте-ка я посчитаю, сколько благословенных знаков веры продала ты и твои рекруты. Всего двое новеньких за минувшую неделю. Я разочарован. Вы с мужем обязаны поговорить с каждым из родственников. С двоюродными и троюродными братьями и сестрами, с дядюшками и тетушками, с племянниками и племянницами, а также с их супругами и детьми, с супругами детей и так далее, словом, со всеми. Помните, ваша вера измеряется размером вашего вклада, и чем больше людей вы завербуете, чтобы распространять эту веру, тем довольнее будут духи. У вас ведь есть мощное средство, переговорная пилюля. Положите ее под язык, прежде чем начать беседу, и вообразите успех. Поняли? Вы обязаны верить, иначе это не сработает. Он общался в том же духе с каждым из танцоров. Одних понижал, других возвышал, но все неизменно вращалось вокруг числа новых рекрутов, которых необходимо было завербовать. К тому времени, когда наставник закончил с последним учеником, который получил выволочку, потому как не привлек новых членов и был отлучен от следующей танцевальной сходки, Салафи наконец-то сообразил, почему этот человек показался ему таким знакомым. Он вышел из-за надгробия, за которым прятался, и поприветствовал его. «Нодами, давненько я тебя не видел, лет 10 уже, наверное, прошло. Когда восстание против империи Ксана увенчалось успехом, гегемон вознаградил тех, кто, по его мнению, внес наибольший вклад в победу, создав множество новых государств и посадив там этих людей королями. Нодами, начинавший как поставщик зерна в армию Маты и поднявшийся затем до должности квартирмейстера его войска, закончил королем центральной Бафики. Дору Салафи, служивший простым пехотинцем, был повышен за храбрость и в итоге стал королем Южной Бафики, где и располагался Пан. Во многом это произошло благодаря тому, что он первым разоблачил амбиции Кунигару. Во время войны между Хризантемой и Одуванчиком Нода и Дору были сметены с тронов мощью армии Гинмадзати и лишились милости гегемона. В последующие годы они сделались беглецами, скитались по островам, промышляя воровством и разбоем, торговали протухшим мясом и порченной рыбой, не брезговали похищением людей и мошенничеством, при этом ловко скрываясь от констеблей императора Рогина. «Вот так зрелище», — сказал Салафи. «Два бывших короля Тира на кладбище». Он горько хохотнул, пнув ногой снег, скопившийся на ступенях мавзолея. Потом предложил Ноде трубку с травкой счастья. Нода отмахнулся, давая понять, что накурился уже достаточно. Вместо затяжки он сделал глоток из фляги, в надежде, что обжигающее глотку пойло спасет его от пронизывающего холода. «Ты явно нашел верное применение своим впечатляющим мускулам», — заметил Нода, услышав его историю. «Этот трюк со сказителями в чайных домах определенно хорош. Спасибо за наводку, я как-нибудь и сам попробую. У тебя не сработает. Ты не сможешь в достаточной мере запугать народ», — заявил Салафи, окинув презрительным взглядом щуплую фигуру Ми. «Зато твоя затея с пирамидой тоже не дурна. Как тебе удалось убедить такую кучу идиотов скакать перед тобой и еще платить за это деньги?» «Легко. За время мира многие в Пане разбогатели и заскучали, им хочется чем-то разнообразить свою жизнь. Я пустил слух, что способен направить энергию умерших таким образом, чтобы она приносила удачу живым, и многим захотелось проверить, правдивы ли мои обещания. Суть вот в чем. Как только люди собираются в толпу, они теряют здравый рассудок. Я без труда заставляю всех плясать, как идиотов, и никто не осмелится мне противоречить, потому что, когда человек ведет себя не так, как остальные, он выставляет себя дураком. Если в ответ на мой вопрос одна из женщин признает, что действительно ощущает струящуюся через нее энергию, то другие станут наперебой твердить, будто испытывают то же самое, ведь иначе придется признать, что им-то духи не благоволят. На самом деле они изо всех сил стараются уверить меня, насколько лучше себя чувствуют, занимаясь танцами, чтобы казаться более одухотворенными в глазах товарок. Поверить не могу. Ха, даже не сомневайся. Нельзя недооценивать стремление казаться лучше других. Это мощный стимул для поведения людей, и я им успешно пользуюсь. Устраиваю маленькие соревнования. Повышаю одних танцоров, переводя их из задних рядов в передние, если они выглядят более воодушевленными, и понижаю других, которые проявляют недостаточно энтузиазма. Награждаю призами в зависимости от того, насколько рьяно они кружатся и скачут. А некоторым говорю, что они, дескать, готовы и сами стать духовными наставниками, и отправляю их вербовать адептов для участия в собственном магическом танце. Ну и, естественно, получаю процент с платы. Нет более действенного способа заставить дурака поверить в мошенническую схему, чем сделать мошенником его самого. Бьюсь об заклад, если однажды я встану перед ними голышом и скажу, что только посвященные способны увидеть мои духовные одежды, они наперебой кинутся описывать все великолепия моего наряда. При этих словах глаза у Салафи на миг затуманились. А ведь когда-то мы с тобой щеголяли в одеждах из дорогого муара, расшитого золотом. Да, щеголяли, отозвался Нода с такой же грустью в голосе. Но потом, глядя на приятеля, вдруг просиял. А быть может, и снова будем. Не все еще потеряно. Ты о чем это? Изумился Салафи, позабыв на время про зажатую в руке трубку с травкой счастья. Когда-то мы были королями, а теперь перебиваемся жалкими крохами, обращаясь к костям мертвых и к тщеславию живых, прямо как крысы. Ну разве это жизнь? Разве ты не хочешь снова стать королем? Салафи рассмеялся. Эпоха королей Тира миновала, сказал он. В наши дни люди, обладающие амбициями, ползают в ногах у Кунигару и надеются сдать экзамены, чтобы получить право служить ему. «Не все», — возразил Нода, глядя Салафи прямо в глаза. Он понизил голос. «Когда Хунакрима и Дзапашигин встретились, то подняли восстание, уничтожившие труд всей жизни Мапидры. Когда встретились Кунигару и Мата Цзинду, они разорвали все эти острова на клочки, а потом сшили их снова. Неужели ты думаешь, будто 10 лет спустя судьба случайно свела нас с тобой в этом месте, где великое множество призраков до сих пор взывает к отмщению Кунигару?» Дору Салафи поежился. Из мавзолея у него за спиной вдруг словно бы заструился холод. Пристальный взгляд и гипнотический голос Ноды Ми завораживали. Теперь Дору стало понятно, как этому человеку удается убедить толпу отдавать ему деньги. Ему вспомнился мальчик с ожерельем из акульих зубов, который привел его сюда. Уж не знак ли это на самом деле, что, если Нода прав, есть и другие, кто думает так же, как мы. Разжалованная знать, ветераны, сражавшиеся бок о бок с гегемоном, завалившие экзамен ученые, купцы, лишившиеся возможности укрывать доходы и вынужденные платить налоги сполна, а потому не получающие той прибыли, какую им бы хотелось. В дар может царить мир, но людские сердца мира не знают. Я поднаторел в науке раздувать пожар из искорки недовольства, а в тебе есть мощь, способная повести за собой толпу. Боги недаром свели нас сегодня, и нам по силам затребовать назад славу, украденную у нас вором-императором. Помни, что прежде Кунигару был ничем не лучше нас, и едва лишь он произнес эти слова, как небольшой вихрь налетел на кладбище, закружив снег в подобии той свирепой воронки, что когда-то за один день поглотило 20 тысяч солдат Ксаны. Дору Салафи протянул руки и положил их на плечи Ноде Ми. «Так давай же назовем друг друга братьями и дадим клятву свергнуть династию Одуванчика». Глава 3. Принцы и принцессы. Императорский дворец. Второй месяц 6-го года правления 4 безмятежных морей. «Мастер Рути, пожалуйста, не спешите так», — взмолилась императрица, пока они бежали по длинному коридору, соединяющему личные императорские покои с общественными залами в передней части дворца. Пожилой мужчина с сумкой через плечо бодро шагал впереди нее, даже не удосуживаясь обернуться. Поскольку двор сегодня император не собирал, Джа была одета в простой шелковый халат и обута в деревянные шлепанцы. Этот наряд позволял женщине бежать, что было бы просто немыслимо в церемониальном платье, обшитом сотнями нефритовых и коралловых диранов, в тяжелой и высокой короне из серебра и бронзы, и в 3-футовой длины придворных туфлях, похожих на маленькие сапоги. Мчалась императрица так быстро, что совсем запыхалась, а ее раскрасневшееся лицо стало под цвет огненно-рыжим волосам. Свита из дюжины фрейлин, придворных и дворцовой стражи трусила рядом, держа дистанцию. Они не смели вырваться вперед, пока государыня не даст команды схватить убегающего мужчину. А уж этого приказа ожидать от нее сейчас явно не стоило. В общем, ситуация сложилась воистину непростая для всех, кто был в нее вовлечен. Императрица остановилась, и стражники, придворные и фрейлины тоже резко затормозили. Кое-кто из них налетел друг на друга. Послышались лязг оружия и доспехов, возгласы удивления и бряканье драгоценностей. Конфиджи говорил, что ученый муж не должен заставлять стремящихся к знанию бегать за ним, крикнула императрица Джа, переведя дух. Дзатарути, наставник императорских детей, замедлил шаг, а потом со вздохом остановился. Однако оборачиваться не стал. Чинным шагом, но все еще пыхтя и отдуваясь, Джа догнала его. «Ваше императорское величество», — произнес Рути, по-прежнему не оборачиваясь. «Боюсь, меня нельзя с полным основанием назвать ученым мужем. Вам лучше было бы поискать для принцев и принцесс более способного наставника. Дальнейшее исполнение мною своих обязанностей может лишь повредить образованию августейших отпрысков». Голос его звучал так натянуто, что слова походили на жареные каштаны, отлетающие от стенки. «Согласна, дети бывают иной раз непослушными и озорными», — сказала императрица, расплывшись в улыбке. «Но именно поэтому они нуждаются в вас, человеке, способном дисциплинировать их умы при помощи наставления и мудрых». «Дисциплинировать?» – перебил ее Рути. Придворные и фрейлины сжались, никто не осмеливался перечить императрице в гневе, но слова Джа явно задели учителя за живое, и он позабыл о приличиях. «Честное слово, я всячески пытался привить им дисциплину, но поглядите, чем увенчались мои труды», – продолжил Рути. «Принцев и принцессы след простыл, тогда как им полагается сейчас сидеть в своих комнатах и работать над эссе, которые я велел написать детям в качестве наказания. Ну, если говорить точнее, то отсутствуют не все. Фара у себя в комнате и упражняется в написании логограмм. Фаре всего 4 года. Уверен, что остальные не захватили ее с собой лишь потому, что понимают. Малышка окажется только помехой в задуманной ими проделке. Озорникам еще хватило наглости заставить слуг шуршать в их комнатах бумагой, чтобы я, подойдя поближе, подумал, будто они работают. Разумеется, подобные детские уловки не смогли обмануть столь изощренного преподавателя, ибо, да разве в этом дело, государыня, вам прекрасно известно, что я в меру своих скромных сил самоотверженно занимаюсь образованием наследников, но даже у самого терпеливого человека есть свой предел. То, что дети прогуляли занятия, само по себе плохо, но это еще полбеды. Вы только посмотрите на это. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Учитель сбросил с плеча сумку и повернулся так, чтобы императрица видела заднюю полу его мантии. На ткани детским почерком был начертан буквами Зиндари стишок. «Играю на цитре жующей корове. Мычит мне корова. Зачем хмуришь брови?» Лица придворных, фрейлин и дворцовых стражей задергались в попытке подавить рвущийся наружу смех. Рути сердито глянул на них. «Вы находите столь забавным сравнение с тем болваном из стихотворения Лурусина, который играл на цитре коровам, а потом жаловался, что они его не понимают. Неудивительно, что учение так плохо укореняется на столь бедной почве». Свита же осмутилась, и все потупили взгляды. Сама императрица оставила скрытое оскорбление без внимания. «Но если взглянуть на это с другой стороны», — предложила она вкрадчиво, — «то разве не отрадно, что ваши старания привить ученикам классику увенчались успехом? Никогда не слышала, чтобы дети цитировали Лурусина, если не считать, быть может, Тиму, который всегда отличался усердием. Так вы полагаете, что я должен радоваться?» Рути взревел так, что даже Джиа вздрогнула. «Подумать только, в былые времена я обсуждал с Таном Фьюджи и Люга Крупа наилучшие пути управления государством, а теперь пал так низко, что должен терпеть оскорбления проказливых детишек». Голос изменил ему, он несколько раз моргнул, сделал глубокий вдох и добавил: «Я удаляюсь домой, в Риму, где смогу уединиться в хижине в лесах и продолжить научные изыскания. Простите, государыня, но императорские отпрыски необучаемы». Тут на сцене появился новый персонаж и звучным голосом произнес: «Ах, мастер Рути, как же вы ошибаетесь насчет детей. Сердце мое разрывается, когда я вижу, что их не понимают».